Глава четвертая. Мы встретили наших гостей в розовой гостиной. Марик играл на пианино, под потолком висела гирлянда лампочек, оставшаяся с Нового года. Девушек было 10. Они были русыми, голубоглазыми, ростом почти такими же, как мы, но худенькими. Блох заранее сказал нам, что их физиологический возраст 18 лет, на 2 года моложе нас. Одеты они были по-разному, но вкусы у девушек были схожими, поэтому даже не глядя на лица, а только на одежду, можно было догадаться, что они сестры или хотя бы близкие подруги. С ними пришли 2 доктора и ассистент. Один доктор был мужчиной, а второй – женщиной. Ассистент тоже был женщиной, но некрасивой и сутулой, чего не скажешь о женщине-докторе. Ее звали Марией Тихоновной, и в ней была особенная материнская стать – и готовые утешить материнские глаза цвета шоколада со сливками. Девушки чувствовали это обаяние и, особенно в первые минуты, теснились вокруг своего главного врача. Мария Тихоновна была главным врачом женского отделения и ведала клоном. Но все равно наш Григорий Сергеевич был главнее, и не только потому, что он доктор наук и всемирный авторитет, но и внешне. У Марии Тихоновны было обаяние, а наш доктор был вождем. Такие люди становятся вождями с того момента, когда входят в помещение. Сначала мы стояли как бы 2 армии на поле боя, но потом ассистент их клона, ее звали Раисой, стала представлять девушек. Мария Тихоновна посмотрела на нас, а потом они уселись в сторонке с Григорием Сергеевичем и принялись беседовать на свои темы. А со мной случилось происшествие. Я увидел девушку, которая отличалась от своих близняшек лишь более светлой блузкой и прической. Вернее, все были завиты или изобразили прическу, а та девушка зачесала волосы назад, и получился короткий хвостик. Волосы у нее были такими мягкими, что мне захотелось их погладить, как гладит котенка. Это было как в сказке, которую я сохранил в генетической памяти. Принцу в ней следует выбрать невесту из строя одинаковых красавиц, клона первобытных времен. И красавица помогает ему. Делает знак. Моя красавица никакого знака мне не сделала. Посмотрела, а потом стала рассматривать корешки видеокассет на полке. У нас неплохая коллекция. Рыжий барбос подошел к ней и заговорил. Я не слышал, о чем он говорит, но сразу расстроился. Почему не подошел я? А он взял ее за локоть. Вы бы знали, как я его не взлюбил. Странно теперь думать, ведь прошло 10 минут после появления женского клона в нашей гостиной. Всего 10 минут. Не может же человек влюбиться с такой скоростью. Но что-то со мной случилось. Именно одна красавица из строя невест вызвала во мне судороги сердца, а остальные были просто девушками. «Не стесняйся», — сказал Григорий Сергеевич, который незаметно подошел ко мне. «Ты заслужил эту награду». «Какую награду?» «Внимание этой девушки». «Я хотел бы, чтобы у вас возникли личные отношения. Более того, как твой наблюдающий врач, заявляю, сексуальный контакт мне интересен и даже желателен». «Ну что вы говорите?» «Честное слово, я смутился». «И больше никаких таблеток». «Мне захотелось уйти, я даже сделал движение к выходу». Но доктор крепко взял меня за рукав и также вполголоса добавил: «Учти, мой мальчик, в женском отделении Мария Тихоновна придерживается русской врачебной этики. То есть тяжелый или терминальный пациент не должен подозревать о серьезности заболевания. Принимаются все меры к тому, чтобы пациент оставался в хорошем настроении и убеждении, что дело идет на поправку». «Но ведь они и так здоровы», — удивился я. «Они, эти девушки, не подозревают о том, что их цель – подвиг во имя человечества, что их жизнь относительно коротка, что они – благородные доноры на благо цивилизации. А что же они думают? Что это институт, в котором их клон находится под наблюдением? Вскоре будут выведены другие клоны для улучшения природы человека, а девушки выйдут замуж, родят детей и так далее. «Надо немедленно сказать правду», – заявил я. «Остановись, безумный!» — горько улыбнулся Григорий Сергеевич. «Представь себе, что ты обрушишь на хорошенькую головку этого ребенка страшную для непосвященного информацию. Ведь даже такие стойкие и закаленные герои, как ты, порой подвергают сомнению свое предназначение. «А где Лешенька?» — спросил я. «Его спасти не удалось», — ответил Григорий Сергеевич. «Но это не из-за...» «И не думай», — перебил меня доктор. «Не мучай себя понапрасну. Лешенька в самом деле оказался сильнее и мудрее, чем я о нем думал. Его раздражительность была особого свойства. Он был готов к подвигу и смущен отсрочкой. Когда-нибудь мы с тобой об этом поговорим подробнее. Не заставляй Дашу ждать». «Вы знаете, как ее зовут? Вы их различаете? А разве ты не различаешь?» Я промолчал. В голове проскользнула дурацкая мысль, желание сказать доктору: «Когда мы с вами поговорим подробнее? А если завтра вам понадобится мое сердце? Или селезенка?» Конечно же, я этого не сказал и тут же забыл об этой мысли. Зачем думать о плохом? Ведь каждая жизнь кончается смертью. Никто еще не выздоровел от жизни. Умру ли я завтра или через 20 лет? В чем разница? Годы и дни пролетают с одинаковой скоростью. А Григорий Сергеевич подвел меня к девушке по имени Даша. «Хочу познакомить вас, Дашенька», — сказал он тем воркующим низким рокотом, который заменял ему голос, когда надо было кого-то расположить к себе. Девушка вздрогнула, словно погребенная под лавиной рокота. Она не посмела взглянуть на меня. «Я доверяю его вам», — сказал Григорий Сергеевич. «Пожалуйста, позаботьтесь о моем приемном сыне. Он только кажется могучим парнем. На самом деле он всего лишь робкий юноша со взором горящим». «Ну что вы говорите», — сказала Даша. У нее был низкий взрослый голос. Впрочем, у всех девушек был одинаковый голос, только я не прислушивался к другим голосам. «Я вас оставляю», — сказал Григорий Сергеевич. Он улыбался, как сытый кот. «Ну что за гадкое сравнение? Разве можно хотя бы мысленно, походя, так обидеть своего доктора?» «Вы все это просмотрели?» — спросила Даша, глядя на кассеты. «Нет, не все». «А что вы больше любите? Ужастики или триллеры?» «Я люблю хорошее кино», — ответил я. «Ах, ну что вы мне отвечаете не в попад? Все понимают, что лучше хорошее, чем дерьмо. А по жанру? Наверное, фантастику?» «Не выношу фантастики», — признался я. «Как интересно», — сказала Даша. «Я тоже не очень люблю фантастику. Зачем они выдумывают без признаков любви? Я поэтому люблю фэнтези. Вы знаете, что такое фэнтези? Ник Перумов — это класс. И Головачев». «Я уважаю только Стругацких», — сказал я. «А в детстве?» «У нас слабая генетическая память», — сказал я. «Своего детства у меня не было». «А я все помню. У нас даже есть занятия на воспоминания. Мы смотрим детские фильмы, чтобы вспомнить, что знали наши физиологические родители. Был такой мультик «Тайна третьей планеты». Я его угадала, как будто смотрела». «У вас бывает чувство, когда вы смотрите фильм, а потом понимаете, вы его уже видели. Кадр за кадром». «Было», — признался я. «А вы лимонада хотите?» Лена принесла нам несколько бутылок лимонада, а еще у нас были конфеты и торт, который мы сами чуть не слопали. Так вдруг захотелось. «Я голодная жутко. Можно печенье взять?» «Пошли», — сказал я. Даша взяла меня за руку, словно боялась потеряться в тесно уставленной людьми гостиной. У нее были прохладные пальцы. От пальцев исходил слабый ток. Может, это только казалось, но я чувствовал этот ток. Я смотрел на нее в профиль. От того, что волосы были туго зачесаны назад, голова казалась меньше, чем у других, и четче обрисованной. Нос был чуть вздернут, его кончик как бы потащил верхнюю губу и подбородок. Они выдавались вперед, придавая лицу выражение лукавого упрямства. Девушка почувствовала мой взгляд и повернулась. Повернулась, чтобы прямо посмотреть на меня увеличившимися зрачками. Как будто забралась взглядом далеко внутрь меня, перекрыв горло. Я сглотнул. Даша сдавила мою ладонь пальцами. Мы остановились, не в силах двинуться дальше. Если бы мне сказали о том, что такое возможно, недавно сказали, я бы поднял вас на смех. Это из недорогой книжки. Мы подошли к столу. Вокруг него уже собрались все или почти все, кроме докторов. Доктора и ассистенты остались в сторонке, на диване у телевизора. Я успел схватить последние куски торта, буквально последние, и еще яблоко для Даши. Потом передал ей тарелку, а сам сгреб с блюда шоколадные конфеты. «Уйдем?» — спросил я Дашу. «Возможно, вокруг шумели или пели песни. Может быть, ко мне обращались с вопросами, не знаю». «Куда уйдем?» «К нам в спальню». «Мария Тихоновна не разрешила», — сказала Даша. «Она просила не оставаться наедине». «Почему?» «Ты знаешь». «Честное слово, не знаю. Она боится, что я сделаю тебе плохо». Видно, удивление мое было настолько искренним, что Даша вдруг засмеялась. «Предлагаю компромисс», — сказала она. «Рядом с этой комнатой есть перевязочная. Она пустая. Мы проходили мимо, мне надо было носок поправить, и я туда заглянула. Мы дверь закрывать не будем». «Хорошо». Она пошла впереди, неся тарелку с кусками торта, а я следовал за ней с остальной добычей. На полпути в коридоре она остановилась и увидела, что ее ассистентка, некрасивая Раиса, беседует с доктором Блохом. Она заговорила с Раисой. Я еще не успел подойти, поэтому не слышал, о чем был разговор. Зато все понял. Ассистентка обернулась к Блоху, Блох кивнул. Тут и я подоспел, и Блох сказал мне: «Если вам есть о чем поговорить, почему бы не уединиться?» Тут кто-то включил музыку, оркестр заиграл громко, словно начался новогодний вечер. Даша включила свет в перевязочной. Сколько раз я бывал здесь на осмотрах, но впервые увидел эту комнату без врачей, без делового свойственного ей антуража и настроения. Письменный стол с компьютером стоял у стены. «Ставь сюда», — сказала Даша. Она поставила тарелку с тортом на стол. «Чего не хватает?» — сказала она, критически осмотрев наш праздничный стол. «Так это выпивки». «У нас не бывает», — признался я. «Знаю, знаю. Не в деревне родилась», — улыбнулась Даша. У нее были жемчужные зубы, не просто белые, а с внутренним отблеском. «Схожу, посмотрю, не поставили ли чай». «Поставили», — сказала Леночка, наша медсестра, входя к нам. Она несла две большие кружки, надев их ручки на пальцы левой руки. В правой был чайник. Она ловко, как официантка, поставила чашки на стол. «Наливайте», — предложила она, — «тут уже заварено». «Ну, у вас обслуга», — обрадовалась девушка. «Я бы не стала называть меня обслугой», — улыбнулась Леночка. Улыбнулась улыбкой слез. Где-то я это слышал. «Желаю счастья», — сказала Лена. Она закрыла за собой дверь. «Придется тебе на мне жениться», — засмеялась Даша. «Такой заботы я еще никогда не встречала». Ей было забавно. У нее обнаружилось чувство юмора. «А я за мою относительно короткую жизнь еще никогда не оставался с женщиной один в комнате. У некоторых из моих братьев бывали связи с женщинами-санитарками, сестрами, уборщицами, и Григорий Сергеевич не возражал против них, потому что весь персонал женского пола в нашем институте подбирался тщательно, и женщины проверялись словно любовницы президента. В прошлом году я влюбился в нашу повариху Лизавету. Она была веснушчатой хохотушкой, и ни халат, ни платье не могли скрыть больших мягких грудей, что распирали одежду и норовили вывалиться, выскочить из заточения. Мы к ней неслись, как мухи на мед, но, в отличие от Лешеньки и Марика, я был в нее влюблен и даже писал стихи. Лизавету уволили после того, как на нее накинулись втроем наши мальчики. Но нельзя сказать, что виноваты были только они. Лизавета сама устроила праздник в своей подсобке, а подробности вам, наверное, известны. «Ты чего замолчал?» — спросила Даша. Она разлила чай по чашкам, развернула каракум и разгладила фантик. «У нас некоторые девочки собирают фантики», — сообщила она. «А что ваши мальчики собирают?» «Даже не задумывался», — ответил я. «Кажется, Лешенька собирал телефонные карты». «Совершенно неинтересно», — сказала Даша. «Вас на экскурсии возят?» «Редко», — признался я. «Григорий Сергеевич не хочет привлекать излишнего внимания. Когда столько одинаковых вместе, люди пугаются. Начинает шептаться: «Клон, клон», как будто в этом есть что-то стыдное. Ничего нет стыдного. Бывают естественные близнецы, а бывают клонированные. Я считаю, что нам повезло. Потому что вы красивые? Разумеется. Красивых людей должно быть как можно больше. Зачем нужны уроды? Это наука вашей Марии Тихоновны? Ты пей чай, а то остынет. На Даше была кофточка, розоватая с длинными рукавами, а джинсы в обтяжку. Мне хотелось бы посмотреть, какие у нее колени. Хотя я понимал, нет ничего проще. Возвратись в гостиную и погляди на одну из ее клона. У всех коленки одинаковые. А грудь у нее была небольшая, плечи широкие. Даша перехватила мой взгляд и сказала: «Мы плаванием занимаемся. Я на спине первый разряд проплываю. Можешь себе представить, что я меньше года занимаюсь. И уже первый разряд. Тренер говорит, что я самая способная в группе». «Мы тоже иногда плаваем в бассейне», — сказал я. «Но я тебя там не видел. Разные смены. Но у меня получается недостаток. Видишь, какие широкие плечи получились. И мускулистые. Попробуй. Дай свою руку, попробуй». «Да не так сильно, ты мне плечо оторвешь». «Извини, я нечаянно». «Верю, что нечаянно. Еще чаю хочешь?» «Нет, спасибо. Я себе еще налью». «А ты сильный. Обыкновенный, как все. Довольно скучно, правда?» «Скучно. Хорошо, что мы к вам в гости пришли. Жалко, что раньше не приходили. Мы еще встретимся?» «Почему ты так спрашиваешь? Ведь не каждый день вас будут к нам в гости приводить». «А как нам встретиться?» «Не знаю, я думаю». «Еще не знаю, но думаю». «Можно я конфеты возьму? У нас таких не дают. И знаешь почему?» «Маруся боится, что мы растолстеем. Она говорит, матери будущих спасителей Земли должны быть стройными, как Венеры». «Какие еще спасители Земли?» «Ну ты же должен знать. Скажи, какая у тебя цель в жизни?» «Жертвовать собой ради других людей», — проговорился я, хотя обещал о таких вещах не говорить. «Чепуха!» Она посмотрела на меня в упор, и ее глазищи увеличились до какого-то умопомрачительного размера. «Я близорукая», — пояснила Даша. «Это ненормальный размер. В пределах клона, как ты знаешь, бывают разночтения. Близорукость — это индивидуально. У остальных наших девочек глаза нормальные. И не надо мне пудрить мозги своей жертвенностью. Жизнь простая штука, но я на нее не обижаюсь. Женщина в первую очередь мать, продолжательница рода. Ты, голубчик, осеменил меня и побежал дальше, а я должна выносить, родить, выкормить и выпустить в свет маленького человечка». «Значит, вас выращивают как гарем?» — спросил я. «Не хами, или я сейчас уйду. Мы невесты достойных мужей». «Значит, вас знакомят, потом выдают замуж. Или без знакомства?» «Иван, ты мне буквально надоел», — сказала Даша. Ее зрачки уменьшились до разумных размеров. Конфеты она сыпала себе в сумочку. «Можно я твой торт доем?» «Да и дай». Я верил Григорию Сергеевичу. Конечно же, в нашем институте клоны держат не для каких-то будущих счастливых браков. Мы обречены. Но я знаю об этом и готов к этому. Даша ничего не знает и пойдет к своей судьбе, как баран с завязанными глазами. А должен ли я верить Григорию Сергеевичу? А что, если на самом деле в соседнем отделении воспитывают клон будущих идеальных матерей? Ты была на свадьбе? На какой свадьбе? Она так спешила съесть кусок торта, что испачкала кремом кончик носа и подбородок. Ты говоришь, что твоих сестер выдают замуж. Конечно. Но не обязательно. Иногда достаточно искусственного осеменения. Результат тот же самый, правда? Она лукаво улыбнулась и, наконец-то, спрятала между алых губ последний кусочек торта. «А ты уже была?» «Была с мужчиной?» «Ну что за глупости лезут тебе в голову, Ваня?» — воскликнула Даша. «Здесь, на товарищеской встрече с соседним клоном, только девственницы. Надеюсь, тебя это не смущает?» Она притворялась. Странная смесь словесного цинизма и робкой неуверенности в себе. «Извини, я неправильно себя веду», — сказал я. «Тебе неприятно?» Она вынула зеркальце из сумки и, посмотревшись в него, стала вытирать лицо платочком. «Чего ж ты не сказал?» — упрекнула она меня. «Представляешь, если бы я вернулась с такой рожей?» «Когда я тебя увижу?» «А ты этого хочешь?» По коридору кто-то шел. «Я не знаю. Может, тебе разрешат меня навестить?» В перевязочную заглянула их ассистентка Раиса, некрасивая сутулая женщина. «Свидание закончено», — сказала она. За ее спиной стоял доктор Блох. «Чао, бомбино!» — проворковала Даша. И быстро пошла прочь. Я только сейчас заметил, что у нее были туфли на каблуках, и потому ее уход оказался звонким, чечеточным, горцующим. В конце коридора у выхода из нашего отделения стояли гурьбой наши и гости. Мужские головы были темными, каштановыми, а женские — светлыми, русыми. «Она понравилась тебе?» — спросил Блох. «Не знаю», — ответил я, потому что не успел решить, что выгоднее — изобразить равнодушие или, наоборот, интерес. Ведь мне надо было придумать, как увидеть ее снова. Я догнал Дашу у дверей. Девочки начали шутить. Где, мол, была, что делала, соблазнили ли тебя? «А мы с ним видео смотрели», — сказала Даша. «Порнуху. Славно время провели». «Врешь». «У нас нет порнухи», — сообщил Василек, но его никто не услышал за охами и писком наших гостей. Правда, ассистентка спросила Блоха. «Насколько это соответствует?» «Дети балуются, не обращайте внимания». Этот ответ можно было понять двояко. То ли есть, но не надо реагировать, то ли мы невинны, как овечки. Мы проводили гостей до большой лестницы. Я ждал, когда Даша обернется. Она обернулась в последний момент, как будто была убеждена, что я гляжу вслед. Она подняла руку, прощаясь со мной. Но ее взгляда я перехватить не смог. Я стоял, а мои братья медленно возвращались в отделение. Они были возбуждены и веселы, хотя, как я понимаю, никто из них не провел время вдвоем с девушкой.